Заплатка восьмая. Больничная. Всю беременность Даше снилось мясо. Дымящие кусищи шашлыка, жирком и луком. Шварчат, переговариваются на сковородке, улыбаются румяными боками, дразнят запахом, хоть и во сне. Только на какие гроши его купить? Крохи зарплаты выдают раз в два месяца, а то и реже. Муж Никита вырос без матери с отцом-алкоголиком. Хватается за любую подработку. Даша, чего греха таить, не проходит мимо уличных цементных мусорных контейнеров. Выуживает бутылки и жестяные банки. Относит их в приемный пункт стеклотары. Там многолюдно, звонко, воняет перепревшим пивом. Но хоть какая-то копеечка. Еще Даша повадилась ходить в продуктовый магазин, в супермаркет. Встанет у витрины и смотрит, смотрит на колбасу. Про себя приговаривает. Вредно, невкусно, гадость. И слюну сглатывает. Дома обычное дело. Позеленевшая картошка, гречка без масла, пшеничный хлеб к чаю. Один раз Никита приволок трехлитровую банку маринованных огурцов. Под подернутой ржавчиной железной крышкой толстые, рыхлые, как распухшие лягушки, но такие ядреные толстопузы. Тут Даша сорвалась. Жевала огурец за огурцом. Бесстыдно полоскала руку в зеленоватом рассоле, где водорослями плавал укроп и чеснок. Хватала поперек водянистого пуза огурец, вгрызалась, потом облизывала соленые пальцы. Финал ожидаем. Ночью Дашу скрутила. Поясницу, казалось, резала изнутри. Врач неотложки, толстяк с уставшими глазами и стильной бородкой, моментально вынес вердикт. «Почечная колика. До скорой сама дойдешь?» В роддоме определили Дашу в обсервацию, в особое отделение. Вдруг инфекция. В крошечной палате одну из двух коек занимала, бывают же совпадения, Людмила Ивановна. Бледная, с впавшими глазами, неопрятно отросшей химией на голове. Срок 23 недели. Улыбнулась она обкусанными сухими губами. «Валяюсь тут четвертый месяц. Как там, на воле?» 30 недель. Пала жертвой болгарской вкуснятины и неуемного аппетита. А на воле старушки собирают в парке волнушки. Позднее лето. Началась у Даши больничная жизнь. От уколов и капельниц Даша ходила сонная и засыпала в любое время. Врач изучал результаты анализов и хмурился. Измерял давление и хмурился сильнее. Даша пила горстями разноцветные таблетки, брусничный настой и желто-зеленую жижу из тюбика. От горечи лекарства приходилось махать ладонями и хватать ртом воздух. Никита прибегал, как выдавалась свободная минута. Приносил в пакете нехитрое угощение. Баранки, варенье. Рустам же появлялся каждый вечер. Выуживал из кустов наспех сколоченную из досок лестницу. По хлипким ступенькам добирался до окна их палаты. До особо ценного объекта. Хоть и первый этаж, но высоко. Улыбался. Да шутка, персик, хорошейший, хорошейший. Совал ей яблоки и самодельные кособокие пироги. Даша смущалась, выходила в больничный коридор, бродила до туалета, искала себе дело. Но в инфекционном отделении запрещалось торчать у окна. Поэтому под строгим взглядом постовой медсестры возвращалась в палату. Залезала под одеяло, открывала книгу, но почти сразу засыпала под мерное воркование супругов. Иногда Рустам приводил семилетнюю Валюшку, Людмилину дочку, пока Рустам на работе. За девочкой приглядывала Нинель Марковна. «Однажды, глядя, как зашивается Рустам, отняла девчонку. Поживет с нами», — сказала она. «Не объест». «Мамулька, мамулька!» Валюшка смешно выговаривала звук «Л». Вручала маме рисунки и грозила пальчиком. «Не болей, я тебе лялю отдам». «Не надо, детка, куклу, все хорошо». На рисунках овалы с палочками ручек-ножек, вся семья. В центре рисунка, конечно, сама Валюшка, с куклой в руках. Красный треугольник с кругляшом и желтыми полосатыми волосами. «Это кукла, знаешь, как в старину, кукла-оберег», — пояснила Людмила. Валя еще в пеленках гукала кому-то, в сторону. Выросла, стала играть, качает пустые ладошки, кого-то невидимого кормит, из игрушечной посуды. Спрашиваю, Валюша, с кем играешь? А она, мама, это Ляля. Где Ляля? Вот, и тычет на пустой стульчик. Ляля, ам? Думаю, так. Для нас, взрослых, это Ляля вымышленная, а для Вали вполне реальная. Вот так. Смотри, Валюшка сама написала. Над фигурками корявенькие буквы. Ляля, мама, Валя, папа Рутам, баба Ниля, Афаф. На краю листа над полустертой фигурой Ваня. Буква Я перевернута. Смотрит в другую сторону. На последнем рисунке мама круглая, а в животе человечек. Однажды вечером Людмила, как обычно, достала из тумбочки бумажные листы и прошептала. «Ну вот, опять». «А?» – не расслышала Даша. «Валюшки на рисунке. Двух не хватает. Куда делись?» Даша посмотрела на детские рисунки. Листы вчера гладкие, сейчас выглядели так, словно их мяли грязными руками. На одном рисунке мокрые пятна размыли веселые фигурки. «Иногда чувствую, будто гладит по волосам», – рассказывала Людмила. «А однажды в спину так стрельнуло. Я и охнуть не успела. А медсестра уже заглянула в палату и спрашивает. «Вам врача позвать?» «А чай? Ты заметила? Твой стакан остыл, а мой теплый. Хотя наливали из одного чайника. И булочка не черствеет. А постельное белье? Не стесняйся, понюхай. Свежее. По ночам слышу. Шурх-шурх. Легко, как бабочка. Слышала? Хотя какое там? Спишь, как сурок». Людмила торжественно оглядела палату и подняла рисунки. «Бери», – сказала она в потолок. «Возьми, что хочешь, добренький, домовой. Лечебный, больничник, барабашка, дедушка Кашпировского», – хмыкнула Даша. «Поживи в тесной палате 3 месяца, как Людмила. Без телевизора и посиделок с подругами. В любую чертовщину поверишь». Был в ту пору этакий кудесник, Анатолий Кашпировский. Магистр каких-то там оккультных наук. Даже депутат. С первых каналов телевизора вещал. За 1000 километров воду заряжал. Этой водой бабушки всей страны свои болячки мазали. Хоть больной зуб, хоть геморрой, хоть скрипучие колени. Даже заведующая детским садом сгоняла ребятишек в музыкальный зал на сеансы знаменитого экстрасенса. Дети рассаживались на стульчики и бестолково пялились на экран телевизора. Дети знали, что телевизор – это сказка, мультики, а тут какой-то дядька, скукотища. А заведующая лишь бутылку с водой подвигала поближе к экрану. Шикала на детей, чтобы не шумели. Даша во всякое такое экстрасенсорное не верила. Хихикала, глядя на музыкального педагога Ирину Михайловну. Молодая женщина впадала в транс при звуках загробного голоса с экрана. Не верила, но... В больнице ночью, проснувшись по нужде, долго лежала и прислушивалась. Может, и вправду бродит по больнице неуспокоенная душа? Бррр. Тут, показалось, метнулась под потолком тень, похожая на мешок. «Ай! Люда, Люда, ты спишь?» – громко зашептала она. «Я что поняла? Вор из садика? Ну, тот с сумкой!» «А?» – заморгала спросонья соседка. «Сон, как у всех в отделении, хрупкий. День лежишь, ночь не спишь. Щелчка воробьиного хватит вырвать женщину из дремоты». «Вспомнила!» Даша приподнялась на локте и зашептала горячо. «Следователь в милиции назвал фамилию вора. Я еще тогда подумала, знакомая. А теперь поняла. Елена Ермолаевна. Тонкие губы, глаза, похоже ведь. И фамилия одна. Родственники, что ли?» «Угу, сын. Спи. Он же болен. Завхоз жаловалась на дорогие лекарства. Про такую болезнь не рассказывают. Наркотики». «Ох ты, горюшка». Даша чисто по бабье взмахнула руками. «Вылечили? А то». Под больничной раковиной нечто более черное, чем ночная тень, тоже всплеснуло отростками, похожими на руки. Вздохнула тяжело, но пылинки не спугнула. «Эх, судьба да радевоньки! Не серчай, Любушка, забрала я картинку, а тебе Валюся еще намалюет». «Я ведь на аборт ходила», – однажды созналась Людмила. «Боялась до коликов, до помутнения. Хотелось забраться в крысиную нору и там отсидеться. Глупо, глупо!» Соседкам не спалось. Была уже полночь. Больница погружена в неспокойный сон. Ни движения, ни звука, даже не верилось, что в больнице может быть так тихо. Открытое окно не давало свежести, и воздух стоял, как в колодце. Желтый свет ночной лампы из коридора светил через стеклянную дверь резко и тоскливо, отчего тень от тополя под окном растопырилась паутинным узором по стене, лезла на потолок, луну спрятало рваное облако. «Рожать боялась», — говорила Людмила глухо. «Добренькие кумушки во все уши шипели. Неровня тебе твой новый муженек. В квартире пропишется и...» Я этого не боялась, о другом думала. А если я порченная? Мое раненое сердце, рваная душа, зачем новая жизнь? А если я за трудную судьбу своих детей виноватая? Ваня, Валюшка, ты заметила? Она особенная. Ее учительница мне тетрадями тычет, а в них красно от исправлений. А девочка с родовой травмой. Выжила. А как? Удивительная в ней сила. Но вот последствия. А я, однажды не поверишь, очнулась, как проснулась. Сижу на скамейке в парке, в руках стакан с квасом. Как купила? Ведь подошла к бочке с квасом, отстояла очередь, отсчитала продавщице мелочь, выпила половину. Не помню, ничего не помню. Рустам про аборт догадался, продолжила Людмила. По моим глазам понял. Обнял, прижал и молчит. И я сказать ничего не могу. Дура, вот я дура. И он дурак, со старухой связался. Я ведь на 10 лет его старше. Баба-яга, старуха из Зергиль. Мне уже 40, пятый десяток. Плачу. У Рустама по щекам побежали мокрые дорожки. Валюшка на всякий случай тоже в крик. Сумасшедший дом, а не семья. Даша почувствовала, как в горле засвербило. Я бы не смогла. Девушке стало обидно за чужое несчастье, на худую судьбу, но больше всего стало жальче почему-то себя. Она всхлипнула. Я на ту скамейку каждую неделю приходила. Продолжала Людмила. Сяду и сижу. У желтой бочки с надписью «Квас». Народ толпится. Продавщица в цветастой косынке и белом халате небрежно с линцой льет шипучий напиток в бидоны с цветочками. Или в трехлитровые банки. Или в стаканы. Знаешь, такие стаканы скорее пивные кружки. Только двумя руками удержишь. Маленький по 5 копеек. Большой пол-литровый по 10. Не хочешь кружку? Есть пирамида пластиковых стаканов. Их раздавленными шкурками щедро усыпан асфальт около мусорного ведра. «Квас. Хочу квасу», – подумалась Даша. «Как же душно». Я тогда уже чувствовала, что Вани нет. Однажды вдруг и сразу поняла – нет больше сына. Поняла и все. А добровольцы ищут, говорят правильные вещи. Спасибо им, конечно. Мне же Ваня снился. Темное место. Серо, тускло, нехорошо. Ночь не ночь, а какая-то спертая чернота. И в ней мой Ванечка. На лбу шишка, ссадина на скуле. «Мама!» Голосок родной, но присвистывает, как шестилетний, без молочных зубов. «Папу не ругай, так получилось. Со мной уже все хорошо. Вальку не балуй, держи строго. Игрушки мои отдай. А спортивную форму и макет корабля сбереги. Брату пригодится». «Господи, Ванечка, какому брату? Скажи, где ты?» Выпытываю, хочу узнать, где он. А он не слышит. Во сне дело. Говорит что-то, а я не слышу. Рот открывает без звука. Наскоро обещаю сыну. Обещаю все, что попросит, сделать обещаю. А сама понимаю, не могу. То ли морок, то ли видение. Села в кровати, но ни стены, ни шкафа не вижу. В глазах Ванечка и улыбка его беззубая. Еле дождалась рассвета. Рванула к милиции. Следователя подстерегла на лестнице участка. Схватила за руку. Ваню держали в подвале. Или в комнате без окон. «Чем докажете, мамаша?» «Сном». Первый следователь немолодой был, дотошный. По глазам видела, верит. Знаю, он опрашивал жителей поселка у той реки. По домам ходил. Потом сместили его. И завертелся калейдоскоп из соскарей. Сегодня за столом вчерашний студент. Шустрый, через неделю уже другой, в очках, седой. Через месяц женщина. Рассказываю про подвал. Они отмахиваются. «Да, да, спасибо, вы очень помогли следствию. Что возьмешь с воспитателя детского сада? Ни взятки, ни славы». Людмила замолчала. Даша открыла рот, но слова, что хотели вырваться, застряли в горле. «Ты святая», — выдавила она наконец. «Пережить такое и не сойти с ума. Точно святая. Святая Люция. А? Жила такая в Сиракузах. Люция. Впрочем, ну ее», — заговорила Людмила быстро, незнакомо глотая слова. «Святая. Если бы черти прочитали мои мысли, бросили бы в монастырь». Эти мысли били изнутри. Целый водопад с глубинными бомбами. День и ночь думала, встретить бы мучителя сына. Одного. В таком месте, где ему не спастись. Потом поняла. Нет у человека двух сердец. Одно для родных, другое для врагов. Одно сердце. Сам выбирай. Для мести оно или для жизни. В темноте скрипнули пружины. Эта Людмила тяжело поднялась и, шаркая, направилась в туалет. Вернулась почти сразу. Медленно опустилась на кровать. Завалилась на бок. В темноте ее лицо напомнило белую маску из японского театра. Даша по телевизору такие видела. «Зови врача, Дашенька. Кровь у меня». Через несколько минут Людмилу увезли. В то время, пока дежурный врач осматривал соседку, ставил укол, ругался и звал медсестер с каталкой, Даша сидела в углу кровати, сжавшись и прикрывала живот руками. «Ничего, ничего», — сказала ей постовая медсестра. «Рина Феликсовна и не таких спасала. А вы, Баранова, соберите вещи. Врач распорядилась, утром в общее отделение». Позже Даша узнала, что у Людмилы родился мальчик. родился, чтобы прожить на свете свои долгие 6 часов. В общем отделении в палате на 12 человек застелены лишь 3 кровати. Конец 90-х годов. Жизнь, только держись. Стоит ли плодить босиков? В роддомах затишье. «Эй, давай ко мне!» – помахала Даша невысокая фигура в розовом халате. «Это ведь ты, Натаха?» «Даша я. Жанна, здравствуй, вспомнила?» «О, Даха, сразу тебя узнала. Тоже с пузом. Не убереглась, на сеновале отдалась?» Шумно радовалась новая соседка. «Пожрать есть что? Больничная бурда уже вот где». Рука в розовом с меховой отторочкой показала, где именно. «Ты ведь друг? Не поросячий хвостик?» У Даши было. На днях заглядывала к ним под больничное окно Савельевна. Коллега обещала основательно обеспечить пеленками и распашонками, наследством от 3 внучат. Даша спустила веревку из полотенца и вытянула нехитрое угощение – смородиновое варенье и бублики. Судьба год назад столкнулась с Жанной, тогда еще не пузатой, а щуплой, с едва заметной грудью, девичьими бедрами и хриплым голосом. Детский сад, где работала Даша, закрывали на летний ремонт. Свободных сотрудников, педагогов, нянечек, поваров раскидали по другим учреждениям. Дашу и Людмилу Ивановну определили в Снегурочку. Одноэтажное деревянное здание с облупившейся краской было построено на скорую руку посреди заводского парка в 30-х годах. С тех пор деревья покрупнели, тропинки скрылись за щедро наваленными шишками и листьями, а по ночам у костров грелись бомжи. Деревянный садик хрипел и сопел каждой половицей, а за шкафами с игрушками обосновалось не одно поколение пауков и мокриц. Садик доживал. Помощник воспитателя Жанна Олеговна приехала из деревни. По ее словам, мамка с небес смотрит, радуется. Жила у двоюродной тетки Василисы и с теткиным сыном. И дочка у Жанны имелась, 2 лет. Муж? Нафига он нужен? Крутился один. Ушел темным лесом на Кудыкину гору. Деревянный дом по соседству со Снегурочкой был заколочен досками по причине ветхости. Дети во время прогулки кидали через забор камни и шишки в забитые досками окна. А на тихом часу шепотом пугали друг друга привидениями – синим мальчиком и красной рукой. Жанна привидений не боялась. Красные руки матерно посылала. А вот мальчиков привечала. Не только синих, любых. Ежедневно в обеденный перерыв Жанна со списанным детским матрасом под мышкой подбегала к заброшенной деревяшке и ныряла в покосившуюся калитку. Через пару минут следом направлялся парень, с нарочито равнодушным видом смоля сигаретой. Даша не смогла сказать, был ли это всегда один и тот же молодой человек или разные, похожие как братья. Возвращалась Жанна с перерыва прокуренная и веселая. У Даши с Никитой было все серьезно, поэтому губы поджимала. Но осуждать не осуждала. Взрослые люди, каждый живет как может. «Кто у тебя?» – Даша спросила свою новую соседку. Судя по тому, как халат облепил острый живот Жанны, ожидалось рождение мальчика. Явно не суслик, да и пофиг. Больше Даша не спрашивала. Ночью Жанна собрала сожженные перекисью желтые волосы в высокий хвост, щедро намазюкала сялой помадой и исчезла. Но утром, как примерная девочка, посапывала на койке. На утреннем осмотре из Жанны вылилась сперма. Врач трясла запачканной перчаткой, грозила преждевременными родами. «На себя плевать. Подумай о ребенке». «Да что ему сделается?» – огрызалась Жанка. «Пусть привыкает». Вечерами от скуки пили чай с ушками. Жанна ела и болтала за двоих. «Помнишь воспитку, что работала с тобой? Живот толстый, но с картошкой». «Людмилу Ивановну?» «Может, и Ивановну?» «Да, именно, Людмила. Мужик ейный не русский. Упросился в хирургическое, в палату к жене. Ты бы ее видела. В гробу краше. Выпотрошили бабу подчистую. Матку-перематку, придатки-фигатки». «Откуда знаешь?» «Бог мой, Людмила Ивановна, как же так? Не может быть, это не она». «Фиг ли мне врать? Она это, инфа 100% с хвостиком. Медбратик в хирургичке». Жанна потянулась. Короткий детский халатик жадно облепил круглый живот. «Такой...» Она чмокнула пальцы, испачканные вареньем. «Вот скажи, мужик этот, муж Ивановны, и что в ней нашел? Крокодилец с гнильцой. После операции, бац, температура за 40. Чуть копыта не отбросила. Вот скажи, нафига такие мужикам? Гной, кровь, слюни, утку саную выносить. Полно крепких, как я. По пиву, на футбол, рожу хоть 10. Фиг ли нам, красивым бабам? Варенье закончилось? Да еще. Дай на сигареты». Даша дала какие-то копейки. Все, что было. Жанна родила быстро, как выплюнула. Кажется, даже не поняла толком. С вечера была навеселе от припрятанной в тумбочке бутылки, а утром уже отсыпалась. К обеду проснулась, съела суп, тарелку макарон, выпила 2 стакана компота. Швырнула сумку в окно, вылезла следом и не вернулась.